Глава 23. В лапах Манджафоко. Манджафоко. Итальянский. Глотатель огня. Персонаж книги Карла Каллоди «Пиноккио». В приключениях Буратино Алексея Толстого, превратившийся в Карабаса-Барабаса. Лицо человека, который склонился надо мной, красное от гнева. Усы, как неухоженные кустарники. Слюнявый рот. Он похож на Полифема или на Манджафоко, страшного кукольника из сказки о Пиноккио. Еще один удар, сильнее, чем предыдущий. На этот раз в живот. Он вызывает у меня приступ тошноты. «Поднимайся, я тебе говорю!» — рычит страшилище на ломаном итальянском. «Слушай, козел, как он может встать? Ты что, не видишь, что он связан?» Злая улыбка бородатого гиганта замирает. От удивления он открывает рот. «Кто это сказал? Кто осмелился сказать это?» Никто не отвечает. Гигант поворачивает меня на бок ногой, потом делает то же самое с герцогом, который по-прежнему лежит с закрытыми глазами, как будто хочет убедить самого себя в том, что ничего не изменилось, и если он откроет глаза, то снова окажется в своих неприлично роскошных и теплых по нынешним временам комнатах дворца в Урбино. Это сказал Гвидо Греппи. Я вижу, как он с вызовом смотрит на приближающегося к нему орка. Странно, что именно он возмутился. По сравнению с другими швейцарскими гвардейцами, мне он казался довольно робким. Из тех, для кого служба в армии – это работа, а не геройство. Бородатый человек одет в черную спецовку из плотного материала, со странными утолщениями, которые кажутся сначала какими-то набивками. Но на самом деле это мускулы. Я понимаю это, глядя на то, как он наклоняется, сгребает Греппи в охапку и размеренным движением швыряет его так, что тот ударяется о металлическую стену. Звук удара ужасен. Грохот, треск ломающихся костей. С той же легкостью гигант вынимает из чехла нож, такой же гигантский боуи длиной в 30 сантиметров. Перерезает капралу горло и пилит дальше, до тех пор, пока голова не падает на пол. Он поднимает ее за волосы, показывая всем. Кровь Греппи капает на мое обнаженное тело. Теплые капли, соприкасаясь с кожей, кажутся почти кипятком. «Еще кто-нибудь хочет поговорить?» Ему отвечает взволнованный голос Дюрана. «Ты только что убил солдата церкви! Ты держишь в плену посланцев Ватикана! Ты вообще понимаешь, что это значит?» Гигант раскрывает рот от удивления. «Что за фигню ты несешь?» «Я говорю, что ты убил солдата церкви!» «Какой церкви?» «Римской, единственной, католической и вселенской! Ты сейчас зарезал одного из ее солдат! А человек, которого ты бил ногами, это священник!» Я жду, что этот орк сейчас обрушит свой гнев на капитана. Однако при этих словах он роняет окровавленный нож, поворачивается к трупу Греппи и комичным движением пытается приставить голову обратно к телу. При этом он что-то бормочет себе в бороду. Что-то, звучащее похоже на «мне жаль». Впрочем, когда он поворачивается, в его глазах нет и следа раскаяния. Его глаза полны безумия. «Господа, вы должны простить мне эту ошибку. Мне, честное слово, очень жаль. Меня ввел в заблуждение этот гнусный человек. Он сказал мне, что вы бандиты. Не то чтобы я доверял его словам после того, что увидел. Совокупляться с мертвыми – это самая большая мерзость. Не считая ереси, конечно». Здесь Дюран делает ход. «Ересь? Поговори о ересях с отцом Дэниелсом. Он глава Святой Инквизиции». Гигант раздувает ноздри, как будто пытаясь учуять по запаху, кто здесь священник. «Отец Дэниелс? Отец Дэниелс? Где он?» «Тот, кого ты бил ногами». Гигант смущенно поворачивается ко мне. Наклоняет голову на бок, чтобы заглянуть мне в лицо. «Ты и правда инквизитор?» Взгляд капитана Дюрана не оставляет мне выбора. «Да», — выдыхаю я, прикрывая глаза. Гигант хлопает в ладоши. «Фантастика! Фантастика!» Он поднимает с земли свой кинжал, наклоняется надо мной. Лезвие сверкает в нескольких сантиметрах от моего лица. «Простите меня, святой отец! Простите мне мою ошибку!» Он разрезает веревку, которая связывает мне руки. Потом освобождает ноги. Потом помогает мне подняться. Я почти падаю, мои ноги онемели. Но он поддерживает меня. «Вы замерзли? Подождите, я отдам вам вашу одежду. Наверное, вот она. Или это?» Он роется в куче вещей. Я помогаю ему, отыскивая то, что в этом слабом свете кажется моей одеждой. Тем временем он продолжает бормотать что-то неразборчивое. «Теперь освободи их», — говорю я ему. «Конечно! Сейчас же отец Дэниелс! Вы американец, да?» «Я был им». «Американец! Американец! О, май лорд, what a day!» Вдруг начинает он петь баритоном. «Сколько же времени я не видел соотечественника!» «О, май лорд, what a day!» «Боже мой, что за день!» Английский. Строчка из известного госпела. «Вы американец?» Он протягивает мне руку. Я не пожимаю ее. Она запятнана кровью несчастного Греппи. Он понимает это. Молча убирает руку. «Да, я американец. Меня зовут Дэвид Готшальк. Может быть, вы слышали мое имя?» «Мне жаль, но нет. Не думаю. Я был человеком искусства. Сейчас я служитель Господа». «Какого искусства?» спрашивает Дюран, массируя запястье. Готшальк его полностью игнорирует. Он освобождает пленников. Когда бородач собирается освободить и герцога, я останавливаю его, положив руку ему на плечо. Оно твердое, как мрамор. «Нет, этого не надо». «Совершенно верно. Этого не надо», соглашается он, пиная калеку ногой под зад. «Ты полное разочарование. Ты понял, придурок? Полное разочарование. Пустая трата времени». Он приподнимает герцога с пола, держа его за горло, до тех пор, пока глаза несчастного не оказываются на одном уровне с его. Герцог корчится, задыхается, выпучив глаза. Готшальк встряхивает его, как кот-мышонка. «Ты слышал меня, идиот? У меня на тебя были большие планы. Мы вели прекрасную работу в Урбино. Но тебе обязательно нужно было трахаться с мертвой. Ты извращенец, такой же, как и твой отец. Хотя он был в 1000 раз лучше тебя!» «Оставьте его в покое, прошу я». Готшальк ослабляет хватку. Герцог рушится на пол и продолжает корчиться там, пытаясь отдышаться. «Где женщина?» – спрашивает Дюран уже одетый. «Какая женщина?» «Женщина, которая была с нами». «Доктор Ламбар? Она моя гостья». «То есть нас? Ты связал и кинул голыми на пол, а она твоя гостья?» «Я требую, чтобы меня немедленно отвели к ней. Сейчас же!» Лицо и поза Готшалька не обещают ничего хорошего. «А вам не кажется, что вы не в том положении, чтобы чего-либо требовать?» «Моя фамилия Дюран. Марк Дюран, капитан гвардии Ватикана». «Я то же самое мог бы сказать Сталину или Гитлеру, или любому из великих убийц прошлого. Ну, сколько бронированных дивизий есть у папы?» «Достаточно, чтобы позаботиться обо всех врагах», — невозмутимо блефует Дюран. Готшальк почесывает бороду. «Конечно, ну да. Ваш великий папа Джелазио. Джелазио IV, правда?» «Джелазио III». «Да, точно. Джелазио III. Хорошее имя для папы. Я слышал как-то раз о нем. Правда, только здесь, в Урбино, и только вчера. Странно. Во время моих путешествий я слышал слухи и рассказы только о другом папе, о последнем, который умер в день бомбы, да упокоится душа его. Больше ничего. Никакого Джелазио. Никакого нового Ватикана. Ваша военная сила, кажется, одни разговоры, не так ли?» «Вы видели наши джипы? Это всего лишь две машины для разведки. Можете себе представить наше вооружение?» «А, джипы. Неплохо придумано. То же, что мне сказали и два ваших человека в гараже. И вы знаете, что я им ответил?» «Я ответил, ладно, тогда в Ватикане не слишком расстроится, что я заберу себе эти два автомобиля, правда? У вас же их десятки в ваших секретных гаражах». «Не стоит насмехаться над церковью». «А вам, капитан Дюран, не стоит насмехаться надо мной. Ни вам, ни вашим людям, окей? Я могу допустить, что вы являетесь солдатами Ватиканской гвардии, или Швейцарской гвардии, или как там эта херня называется. Я готов предположить и то, что этот господин – член конгрегации доктрины веры, хотя уж точно не святой инквизиции, которой не существует вот уже много веков. И это все. В остальном вам придется убедить меня. И я вам сразу скажу, что меня не так-то легко убедить, окей? И я уж точно не кретин. За любую ложь вы дорого заплатите. Как и за мятежи, которые совершенно бесполезны». «Нас много», – шепчет капитан. «А я один. Это правда. Но у вас нет оружия, а у меня есть. Он надавливает рукой себе на грудь. Пластиковые выступы на его плечах открываются, и оттуда показываются два пистолета-пулемета УЗИ, установленные на гибких подпорках. В руках скотины, как по волшебству, оказывается два барабанных пистолета. «Этого достаточно, чтобы избавить вас от всяких сомнений!» Дюран осматривается вокруг. Потом смотрит Готшальку в глаза. «Мы стараемся удержаться на ногах, стоя на странной металлической поверхности, которая подрагивает и сотрясается, как будто мы находимся на спине какого-то животного. Но капитан стоит твердо, неподвижно, как статуя. Кажется, что между ними двоими идет состязание, кто первым отведет взгляд. Ни один из них этого не делает. Никто не уступает. Неожиданно сильный толчок снизу валит нас всех на пол. «Калибан, ты, кретин придурочный!» – орет Готшаль. «Сейчас я поднимусь и тебе голову оторву!» Почти с обезьяньей ловкостью он подпрыгивает и хватается за перекладину маленькой металлической лестницы, которая спускается из круглой дыры в потолке, а потом быстро карабкается по ней, исчезая из виду. Я кладу руку Дюрану на плечо. Все прошло хорошо, но это был огромный риск. Он мог бы оказаться мусульманином. Нет, я видел крест. Он мог быть протестантом? Но не был, отрезает Дюран. Потом смотрит на Венцеля, у которого подавленный вид, может быть из-за того, что он дал схватить себя без битвы в гараже Урбина. Ну, что скажешь, Поле? Идем за ним? Мне кажется, это не очень разумно. Мы безоружны. Ну и что? Ну пойдемте. Не думаю, что у нас есть выбор. Венцель, не дожидаясь просьбы, подставляет руки так, чтобы Дюран смог, встав на них, дотянуться до перекладины в потолке. И затем все, вслед за капитаном, взбираются наверх. Я карабкаюсь последним и делаю это с трудом. Мышцы рук отказывают, но кое-как мне удается удержаться на второй перекладине, а потом и на всех остальных. После этого Венцель с разбегу подпрыгивает. Конечно, его прыжок не настолько впечатляющий, как у Готшалька, но тем не менее он достигает цели. И только герцог остается лежать раздетым на металлическом полу. Когда до него доходит, что он остался один, он открывает глаза и начинает вопить. «Вы не можете бросить меня здесь! Заберите меня с собой! Или я буду кричать!» Вздохнув, Венцель отпускает лестницу и падает на пол. Он подходит к герцогу и с силой ударяет его в челюсть. Слышен ужасный треск ломающихся костей. Потом сержант засовывает в рот карлика какую-то ветошь, испачканную в масле. «Нет, ты не будешь кричать», — говорит он. Затем прыгает еще раз и догоняет меня на лестнице, откуда я наблюдал за происходящим. «Пойдемте, святой отец, мы уже и так потеряли кучу времени». Вентиляционная труба уходит вверх еще на пару метров, а потом становится лазом, горизонтальным и достаточно широким для того, чтобы по нему можно было передвигаться, но не более того. У меня легкая форма клаустрофобии, и мне не слишком приятно ползти неизвестно куда в абсолютной темноте. Кажется, что это длится бесконечно. Потом, наконец, вдалеке показывается свет, и становятся слышны какие-то спорящие голоса, а затем и крики. Венцель торопится, подталкивая меня вперед. Я вылетаю из трубы, как пробка из бутылки, и на карачках переползаю выбитую вентиляционную решетку. Мы стоим на небольшой металлической платформе, 3 метрах над полом. Под нами огромная комната, как минимум 6 на 6 метров, ярко освещенная. Приглядевшись получше, я понимаю, что это не просто комната, а кабина какого-то транспортного средства, хотя бог его знает, что это может быть за транспортное средство. Во всяком случае, его размеры – это что-то невероятное. За широкими окнами виднеется то, чего я не видел уже столько лет – движущийся в лучах солнечного света пейзаж. Серый свет дня еще более тусклый из-за пелены снега, который бьется в окна кабины. Надстроенное место водителя кажется пустым. Я смотрю на все это с открытым ртом, до тех пор, пока вся обстановка вновь не приобретает смысл. Готшальк хватает один из своих пистолетов и собирается ударить ручкой невидимого для меня водителя, скрытого спинкой сиденья. Потом огромное ручище моего жуткого соотечественника отрывает водителя от сиденья и, держа его за шею, швыряет на пол с резиновым покрытием. Тот пролетает по полу, как мячик, и потом одним рывком поднимается на ноги, как цирковой артист. «А ну вернись, гад! Получи свое справедливое наказание!» – орет Готшальк. Но водитель карабкается по голой стене и хватается за поручень, висящие в 10 сантиметрах от потолка. «Иди сюда! Подчиняйся!» Вместо ответа водитель еще крепче хватается за поручень. Готшальк направляет на него пистолет. «Считаю до трех!» Неожиданно непонятная машина резко кренится влево, из-за чего все валятся на пол. «Идиот!» – кричит Венцель. Он спрыгивает на землю и бежит к рулю. Кажется, что машина начинает кружиться на месте, раскачиваясь так сильно, что у меня начинается морская болезнь. Готшальк, распростершись на полу, продолжает целиться в человечка, который висит на потолке. Наконец, сержант достигает водительского кресла. Ему достаточно одного взгляда на приборы, чтобы понять, что нужно делать. Сражаясь с вращением, Венцель одновременно маневрирует так, чтобы вернуть машину в вертикальное положение и направить ее в нормальную колею. Она постепенно замедляет ход и в конце концов останавливается. Мы поднимаемся на ноги, потирая ушибленные места. Дуло пистолета Готшалька перемещается с Венцеля на водителя, а потом на нас. Как будто он не уверен, в кого хочет выстрелить первым. Его взгляд лишен каких бы то ни было признаков разума. Дюрану первому удается справиться с ситуацией. «Да опусти ты этот пистолет, придурок! Ты что, хочешь всех убить?» Готшальк хмурит брови, как будто размышляет о такой возможности. Потом он все же опускает пистолет и смотрит на Дюрана своими красными глазками с собачьей покорностью. Но я уже научился не доверять его взглядам. Готшальк движется медленно, шаг за шагом, как человек, который не вставал с постели несколько дней. Поднимается по металлической лестнице, которая ведет к месту водителя. Протягивает свою огромную руку Венцелю. «Спасибо тебе за то, что ты сделал!» Венцель не пожимает руку Готшалька, только кивает. «Мне жаль, что все это произошло. Это было недоразумение. Солдатам церкви здесь, конечно, всегда рады. Если я могу что-нибудь сделать для вас...» «Если можно, приставьте обратно голову моему товарищу», — ухмыляется Бун. Черный гигант пожимает плечами с жестом бессилия. «Боюсь, что это вне моей компетенции. Я могу лишь помолиться за душу вашего друга, но не вернуть его к жизни». «Почему-то я не удивлен». «Замолчи, Бун», — прерывает его Дюран. И потом, обращаясь к Готшальку, говорит: «Отдайте мне этот пистолет, в знак доверия». Улыбка раздвигает заросли бороды гиганта. «Это не нужно. Вы можете взять обратно свое оружие. Оно вон в том шкафу». Он достает из кармана ключ, протягивает его Буну, который тут же направляется к шкафу. «Ты тоже можешь спускаться. Я ничего тебе не сделаю». Человечек, висящий на поручне у потолка, отпускает его и падает на пол без малейших колебаний, как будто он привык к подобным переменам настроения своего начальства. Когда он встает на ноги, становится видно его уродство. Он меньше 1,5 метра ростом, у него шишковатая голова, один глаз на которой наполовину закрыт надбровной дугой. Еще более удивительны руки огромной длины, как у тех существ, которых мы видели в Тарите-Тиберине. Эти руки с мощными мускулами свисают, как лианы. Человек с видом раскаяния встает перед Готшальком и кланяется, почти касаясь пола лбом. Сразу после этого он идет к Дюрану и, все еще не произнося ни слова, зато с идеальной выправкой, отдает ему честь. Потом он поднимается по лесенке, с силой подтягиваясь на руках. Добравшись до верха, он настойчиво дергает Венцеля за плечо, пока сержант не оставляет кресло водителя. Человечек снова залезает на свое место. Он двигает рычаги и выключатели, пока машина, или чем бы оно ни было, это невероятное средство передвижения, не заводится снова, медленно, без рывков. Страшный человек, который называет себя Дэвидом Готшальком, вытирает пот, который струится у него по вискам, несмотря на то, что в комнате холодно. Только сейчас мне удается разглядеть, что у него дреды. Это прическа, которая стала популярной среди белых незадолго до Великой Скорби. «С Божьей помощью нам удалось избежать опасностей на дороге!» С водительского кресла доносится ироничный смешок. «Чтобы мы смогли довести до конца нашу святую миссию!» «Но все по очереди, господа! Я думаю, что вам хочется есть и пить!» Дюран качает голову. «Да что вы тут расшаркиваетесь? Я хочу увидеть доктора Ламбар!» «Как хотите, капитан! Мне нечего скрывать от церкви! Ваша миссия также и моя миссия! Ми каса эс су каса!» «Мой дом, ваш дом», испанцев. Это по-испански, правда? Это значит... Я знаю, что это значит. Отведите меня сейчас же к доктору Ламбар. Если это и правда машина, то это самая большая машина, которую я видел в своей жизни. Мне приходят в голову изображения огромных грузовиков НАСА, которые я видел в детстве. Они перевозили ракеты «Сатурн», предназначенные для лунных экспедиций, к пусковой площадке. Но кажется, мы сейчас довольно далеко от мыса Канаверал. Мыс Канаверал. Мыс на Атлантическом побережье штата Флорида, США. Является частью так называемого Space Coast, буквально космического побережья. На нем расположена станция ВВС США «Мыс Канаверал». Мы идем по небольшому коридору за кабиной водителя и заходим в огромную комнату, целиком окрашенную в черный цвет, не считая одного изображения на стене в глубине. Это изображение распятого Христа. Но это не золотое изображение, как на латах, которые были на Готшальке, когда он разрушал дворец герцога, а вырезанное из дерева. Прямое, не вверх ногами. И главное, на нем изображен нормальный человек, а не одно из тех длинноруких созданий. Эта статуя совершенно в каждой детали, невероятно реалистична. Более того, надо признать, что она невыносимо реалистична. Страдания Иисуса показаны с невероятной анатомической точностью. Художник мастерски изобразил все раны с техническим мастерством патологоанатома, с точностью, граничащей с садистским удовольствием. В результате фигура на кресте вызывает скорее ужас, чем сострадание. Готшальк польщен моим взглядом. Она высечена из дерева, из настоящего креста, того, на котором мы повесили главаря темных, когда взяли приступом их улей. Достойное украшение нашего кафедрального собора. Я смотрю на него с непониманием. Темные? Улей? А что, вы называете этих монстров и их берлоги как-то иначе? Я мотаю головой. У церкви нет для них названия. А я их называю темными. Другие зовут их длиннорукими или запремыслями. Но я нахожу, что темные – это название, которого они заслуживают. Крестовый поход против темных звучит лучше, чем крестовый поход против запремыслей. Не правда ли? Маркетинг не умер. Он нахально смеется, долгим, как вой, смехом. А в конце очень сильно бьет себя по ляжке. Пойдемте. Пора выручать барышню из опасности. Дюран фыркает. Да, постараемся не терять времени. Но у меня есть еще один вопрос к этому странному существу. Что это за место? Где мы находимся? Готшальд почесывает голову. Как это? Я еще до сих пор не сказал? И вы никогда не слышали об этом месте? Это самая большая и быстрая церковь Господа на колесах. Единственная, настоящая и неподражаемая. Пойдемте, пойдемте, я покажу вам.